Я хочу пригласить вас в путешествие из Виннополиса и скотного двора Оруэлла в город солнца Кампанеллы, государство Платона, сравнить с Флоренцией и Данте, мирами Стругацких, землей 2150 и Спартой. И сразу хочу расписаться в том, что я профнепригодный гид и скорее занимаю сторону провокатора к знанию. Не являясь ни психологом, ни алхимиком, ни философом, я лишь скромный переводчик, разделяющий подход Бэкона, изучающего Творца через творение, и Воланда, решившего навестить своего ченнелера-мастера и дописать свой роман, замаскировав дьявольский визит под созерцание нравов москвичей и перевод, хранящийся в Ленинке рукописи астролога Герберта Аврилакского, он же папа Сильвестр II. Ни в коем разе не намекая на эзотерические корни этой книги и не покушаясь на лавры Елены Петровны Блаватской, писавшей тайную доктрину одновременно двумя руками под диктовку воображаемых друзей Махатм, я констатирую, что занимаюсь на протяжении 35 лет дисциплиной с легкой руки Олдоса Хаксли, названной «Вечная философия». Играю в игры буквально с пеленок, езжу на биологические олимпиады со средней школы, органика плюс цифра. Мамино увлечение эзотерикой и психологией, Бхагавад-гита лежала у меня перед носом на книжном шкафу все детство, и папин статус профессора медицины, точнее, он был биохимиком, коалисцировали в единое увлечение всем живым. На протяжении более чем 35 лет я кручу в сердце зоологию в ее широкой метафизической интерпретации Аристотелем. Я скромно назвал это биоастрологией. Если мы откроем биографии великих ученых, то очень часто через запятую встретим между математиком, ботаником, юристом и теологом статус астронома. Ну, любили они позырить на небо. От Галена и Птолемея до Ньютона и Лейбница с Кеплером. А Гёте и Булгаков — писатели туда же. Вот хлебом не корми, длинные разгибатели спины спазмируются и тянут голову к небу. Мертвое раздробленное знание жрецов древности тысячелетиями стояло глыбой метафизики и мешало заковать человечество в пучину беконовского, ленинского, марксистского материализма и рационализма. Чтобы реанимировать цвет истины, вернув астрологии статус матери наук, важно пойти картезианским путем. Засомневаться во всем, что есть сейчас, и собрать по крупице вечную правду, опираясь на ее прославленных и верифицированных столетиями носителей. Это делали до меня. Я встану карликом на плечи гигантам и добавлю свой астрологический опыт. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Согласно архитектуре любого произведения творчества, данного Аристотелем в поэтике, мы начнем с зарождения структуры чувственно-осязаемого и умственно-воспринимаемого космоса. В качестве кульминации выведем его основные аспекты, с которыми так или иначе в ежедневном режиме приходится соприкасаться астрологам. От материи с энергией, времени, пространства, сознания, личности, памяти и мышления — до воли, смерти, иерархии и прогресса. За финалем динамикой ноосферы, как человеческая мысль растекалась по древу времени и как это соприкасается с духовными учениями. На старте исследования оттолкнемся от Хаксли. Вечная философия равняется. Философия и ее современная адаптация в виде психологии, плюс теология, плюс астрология, плюс алхимия, плюс музыка, плюс биология и ее частный случай медицина. Вообще говоря, до Олдоса этот корпус знаний Аристотель назвал метафизикой. Все, что не потрогаешь руками, описывает глубинные законы и причинно-следственные связи, выражающиеся в материи. Эволюционно-нравственный аспект метафизики зашит в теургию и рассматривается мной в соответствующем разделе на десерт «Религия космоса». А вот к самому козырному понятию книги не подойти без изрядной доли воображения, прекогниции и состояний, вызываемых осознанным сновидением, гипнозом и наркозом. Прекогниция — форма экстрасенсорного восприятия. гипотетическая паранормальная способность получать знания о будущих событиях или будущих мыслях другого лица. Озадачим себя. Что общего у специалиста по осознанным сновидениям и у современного ученого-физика? Они видят исходный код. Они расковыряли материю. Они вскрыли матрицу, каждый в меру своей испорченности. Как Нео симметрично в первой и в четвертой части матрицы искал в себе признаки сумасшествия психоаналитика, не в силах интегрировать свою память. Как Джокер не мог разобрать, это у него или у мира съезжают шарниры. Как Пол Атрейдес долго противился голосу сердца, закрывая уши от зова неба. И так или иначе, все жанры искусства, все эзотерические течения, все религии, все науки стекаются к единому, к источнику. Синкретизм, метафизическая рамка, объясняющая все сущее как на земле, так и на небе, через причастность к единому. Термин не мой. Идея создать теорию всего тоже не моя. Обычно синкретизм употребляют в литературе или шире в искусстве. Любой, кто подключился к ноосфере и мыслит чем-то больше, чем 2 килограммами жира между ушами, понимает степень невероятного единства и взаимосвязанности, взаимопроникновения всего и вся в этом мире. Первыми обычно замечают физики. Теория всего, по сути, всегда была теорией поля. Ее немного прогнул в психологию Кен Уилбер, написавший об этом книгу после похорон скончавшейся от рака жены. От Галилея до Тесла, от Ньютона до Эйнштейна физики изучают одно и то же явление — поле. Аристотель добавлял к нему термин «эфир». Вплоть до Менделеева, поместившего эфир в корень своей таблицы в качестве первого элемента, это помнили. Но потом решили забыть, чтобы дурить массу и лишить людей бесплатного и безлимитного электричества. До единого достучались Платон и неоплатоники. В частности, мой любимчик Плотин, на чьих «Энеадах» в значительной степени построена данная книга. Литература начинается с Гомера, а человек и его мышление — с языка. Древние философы и современные структуралисты, опять 25, заново изобретают велосипед. Филолог Александр Веселовский, изучавший связь мифологии и сознания, и его коллега-литературовед Юрий Лотман вписали теорию поля в семиосферу, пространство знаков, определяющее бытие, ненавязчиво обращаясь к Пифагору и символическим системам. Мир есть число, мир есть текст, каждый символ звучит, музыка. Каждый платонический эйдос есть информационный оператор, которому соответствует код на небе. А здесь уже привет астрология. Какими бы кругами мы ни ходили, источник единое, тут как тут. Инженеры Тюринг и Шеннон копали субъектность информации. Математики Кант и Рассел хотели систематизировать историю философии. Врач и биохимик Кен Уилбер баловался с восточной духовностью, и опять получилась теория всего. Впервые я столкнулся с феноменом синкретизма применительно к астрологии благодаря творчеству австралийско-итальянского астролога Сантоса Боначчи. Он прекрасный музыкант, переводчик, лектор, вдохновитель и систематизатор тонкого плана. Как астролог, Сантос грешит поверхностностью. Вероятно, нонконформизм и борьба с системой притупляют остроту его взгляда и мешают идти вглубь, хотя с ширью все здорово. Чего только стоит список литературы на сайте его школы. Полагаю, музыка и значение 8 языков при всей бараньей тупости западной астрологии превратили Боначчи, на мой взгляд, в воплощенного гения современности калибром мастеров Ренессанса и столпов эзотерики из Нью-Эйджа. Гении воплощались ранее, они приходили всегда, не дожидаясь второго пришествия Христа. Будто один и тот же дух и его аспекты реинкарнируются и вершит прекрасно знакомое дело, как и в старе. Согласно концепции осевого времени Карла Ясперса, около 500 лет до нашей эры, когда на Землю десантировались Сократ, Будда, Конфуций и прочие знаковые товарищи, наполнившие реальность значимыми кодами. Сократ передает эстафету Платону, которого через 2000 лет находит и переводит Марсилио Фичино в эпицентре итальянского возрождения, а Платон Аристотелю, которого переоткроет у арабов и адаптирует к современности через почти 1500 лет Фома Аквинский, заложив фундамент текущей научной методологии. Все лицеи, кандидаты и доктора наук, коллоквиумы, экзамены, лекции, лабораторные практикумы, диссертации — это затея в садах Ликея и упражнения сторонников Аквината в Сорбоне. Прометей, посланники небес, пребывающие не в своем времени, терялись в Средневековье, но более-менее адекватно задокументированы на заре нового времени. Черепашки-ниндзя обессмертили итальянскую четверку Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и почему-то Донателло, наименее талантливый из всех четверых. Несколько позже их творили менее известные, но с астрологической перспективы куда более мощные пророки. Джон Ди, Парацельс, Афанасий Кирхер, Эммануил Сведенборг. Они написали и нарисовали то, что и не снилось именитым мастерам Ренессанса. Но чем больше смысла в творении, тем дальше оно прячется от прожектора популярности. Это и закон природы, 12-е поле, истина всегда тайна, и конкретная политика умолчания элит. В порядке эксперимента постарайтесь найти работы Юлиуса Спербера, ученика Парацельса, основателя Ордера Розенкрейцеров, мыслитель калибра Корнелия Агриппы и Пико делла Миранделлы. Долго будете искать и вряд ли найдете. Правда вышла из чатика. Адепты и творцы синкретизма несли корпус знаний вечной философии, передавая из поколения в поколение. Чем ближе к нашему времени, тем более загадочными становятся Прометеи. Основатель советского авиастроения, отец космонавтики уровня Циолковского, учитель королевы Роберт Бартини. Взялся из ниоткуда, пропал в никуда, ничего не смыслил ни в физике, ни в математике, но рисовал из головы чертежи аппаратов, противоречащих тогдашним законам физики и методам инженерии. Тем не менее, по его эскизам собирали самолеты, ракеты, всяческие иные изобретения, и они прекрасно летали и функционировали. Как? Красный барон стал прототипом Воланда, а в его кружке авиаторов в Коктебеле были замечены Волошин, Грин, Булгаков и прочий цвет советской интеллигенции. Работы Бартини насквозь нашпигованы не только самолетами, но и гипотезой интернета, проект «Паутина», элементами вечной философии, астрологии и алхимии. И вновь замыкается круг. Не то Сократ, не то Пифагор перевоплотился и двинул время вперед. Синкретизм как теория всего, вбирающая в себя прогрессивный взгляд в будущее с опорой на аксиомы прошлого, картируется планетой Нептун и 12-м астрологическим полем как таковым. Любопытно, что кино, 12-домный сосед, есть самый синкретический из всех видов искусств. Звук, картинка, слово, монтаж, как язык художника-кинорежиссера. Кино есть полная эмуляция жизни, будто соседний слой мультиверса квантового множества миров. И, по моему личному мнению, над кино стоит киберспорт и вселенная компьютерных игр. Это управляемое многовариантное кино, где мозг окончательно теряет из виду грань между материальной и виртуальной действительностью. Тот самый трансцендентный навык, лежащий в основе любого творчества. Если бы новолунный рыб-отец не инициировал меня в кибервселенную, я бы никогда не добрался ни до астрологии, ни до этой книги. Примером синкретизма в Кубе является культовый «Вавилон 5». Кино и инопланетяне различных рас, запечатанные в космической консервной банке, откуда текут интриги, научные открытия и иной фан. Помимо кино и кибервселенных, синкретична вся ткань психики человека. Мы все живем в мономифе, Юнг, Кэмпбелл, соприкасаясь с электрическим логосом неба, с мюфосом материи. Подробнее об этом в разделе «Прекрасное и ужасное» ниже. В трансперсональных состояниях, Гроф, житель российской глубинки, на «Т» общается с божествами ацтеков и китайцев, И это не имеет никакого отношения ни к белочке, ни к яблочному сидру. В рамках прояснения изводного порядка книга претендует на укрепление в умах и сердцах читателей центральной истины. Мир разумен, он устроен по определенным законам, за ним кое-кто присматривает сверху, а значит, системе в целом можно доверять и развиваться внутри нее под оком Отца Небесного. Уста премудрых нам гласят, там разных множество светов, несчетны солнца там горят, народы там и круг веков. Для общей славы божества там равна сила естества. Но где ж натура твой закон? С полночных стран встает заря. Не солнце ль ставит там свой трон? Не льдисты ль мечут огнь моря? Инженер в диалоге с андроидом Дэвидом в «Прометее» намекнул на посланника, которого выучили исходному коду матрицы и отправили вразумить людей. Рождество Христово запустило невероятный интеллектуальный водоворот с эпицентром в Риме, Афинах и Александрии. Не случайно среди любителей мудрости принято шутить, что вся философия есть комментарий на Платона. Наша цивилизация в лице науки и культуры по состоянию на сегодня продолжает мысль неоплатоников двух-полутора тысячелетней давности. Идеологической базой книги служит синкретический платонизм, зародившийся в первом веке нашей эры. Тогда жили самые умные люди за всю историю человечества, пользовавшиеся благами колонистов Атлантиды. Я утверждаю, что все отцы церкви — неоплатоники, и любая крупная религия, и искусство, и политика, и экономика, как производные энного порядка от религии, это переложенный Пифагор плюс Платон с примесью стоицизма. Например, пифагореец Филон Александрийский умудряется спорить с Пятикнижием Моисея, а с Филоном, в свою очередь, хоть и не называя его по имени, дискутирует мой любимец Платин. Позитивистская мода на переход от махрового мифа к примитивной религии, а затем к прогрессивной науке, несостоятелен до такой степени, что на пике научных достижений, что в конце XIX – начале XX века, что в комфортное время начала XXI века, люди массово бегут в спиритизм и виртуальные реальности. Смерть бога Ницше, мир как текст структуралистов и физикализм сайентистов – все это до боли знакомо нашей планете. Бога с богомерзким миром хранили гностики. Текстуальность мира и познание его через толкование текстов, экзегеза, были инициированы неоплатониками. Да и атомы Демокрита с телесным миром изображали прокрустово ложе матрицы. Стоики пытались повестись на это, дескать, мир только осязаемый и телесный, но не смогли. Пришлось в жалких потугах расшаркиваться и изобретать пневматический логос. Очевидно, что человечество регулярно рассекает по одной и той же архетипической лыжне. Человек был и есть синкретичен, он плод единого, и через единое Нептуна читается логос Урана. Наша реальность устроена таким образом, что ее не понять от корки до корки и не вместить в жалкий радиоприемник из нервной ткани, забытый создателем внутри черепной коробки человека. Она будет троллить и сажать задницей в лужу тех, кто ухватил Демиурга за бороду и решил поделиться со всем людом секретами счастья и успешного успеха. Туалетно-садистические приветствия читателю, точнее, бесцеремонный посыл его куда подальше, это не прихоть автора, но его дань уважения эгрегору знаний. А эгрегор переживает не лучшие времена. По различным оценкам, человечество никогда за всю историю не было суммарно таким тупым, как сегодня, на фоне всеобщей грамотности и благосостояния. Французский философ Бернар Стеглер в знаменитой работе «Техника и время» не только предвидел смехопанораму вокруг искусственного интеллекта как рекомбинаторного калькулятора, но и на пальцах разложил факты, почему мы живем в фазе массовой деградации и понижения интеллектуального уровня популяции планеты. Земляк и коллега Стеглера Жан Бодрияр в «Симулякрах и симуляции» охарактеризовал сползание общего уровня грамотности и культуры как имплозию смысла, когда взамен интересного, созидательного, значимого, осмысленного на арену выходит разовое впечатление. За горизонтом смысла — фасцинация, являющаяся результатом нейтрализации и имплозии смысла. За горизонтом социального — массы, представляющие собой результат нейтрализации и имплозии социального. Улюлюкающие массы требуют хлеба и зрелищ, а те, в свою очередь, еще дальше даунгрейдят ни о чем не подозревающий народ, еще находящийся на узкой границе между цивилизацией и безумием. По пророческому замечанию Хосе Ортега и Гассета, крупного специалиста по восстанию масс, мы пожинаем сейчас плод междуцарствия, ощущаем пустоту между двумя формациями исторической власти — той, что была, и той, что назревает. Мы входим в новое средневековье, микс неомарксизма и неизвестной доселе модели социального устройства. Грядущий уклад описывается недавно открытой планетой Эридой, управительницей Девы, означающей сплав человека и технологий, тела и гаджета, эйдетического разума и копировального GPT. Пару сот лет назад родители ныли, что дети читают легкомысленные французские романы. Несколько позже бабушки ругались, чтобы мы не смотрели подолгу телевизор. Сейчас мама просит не выкладывать в 13 лет откровенные фото в ТикТок. С одной стороны, это норма колебательного контура отцов и детей. Темные века сменяются поколением, когда в том же Риме или СССР внедряли повальную грамотность. С другой стороны, к естественной эвритмии сегодня примешивается нечто более мрачное и зловещее. Великий Гёте в своих письмах отмечал, что мир ускоряется, но это делает нас все более посредственными. Платон, Марк Аврелий, Фома Аквинский и Мартин Хайдеггер размазались тонким слоем масла посредственности по всем обитателям планеты, породив диванных экспертов и требователей прав и свобод, порушив иерархии, меритократию и героическое начало индивидуумов. Словом, все то, что поставило на крыло текущую европейскую цивилизацию, чтобы приземлить ее в помойку общества потребления. Яков Свердлов уничтожил 100 лет назад экспортера продовольствия в мире номер один, отдав деревню в руки голодраний. Теперь верещащие правозащитники и НКО в сговоре с псевдолиберальными журналистами выполняют роль комитетов бедноты, поднимая знамя нищеты, уродства и тупости. Астрология, как интеллектуальный барометр социального тела, тысячелетиями связывала высшую истину неба с сердцами людей, и она же первой деградировала в периоды застоя, и она же первой поднимала голову в периоды прогресса человеческой мысли. В России, по моему мнению, в 20 веке зародилась самая прогрессивная форма астрологии, которую знало человечество. Раз астрологи на низком старте, скоро цивилизация перетрясет свои кишки в центрифуге кризисов и революций, чтобы двинуться наверх. Умалчивание и упрятывание астрологии — аналогичная афере с одним известным заболеванием в начале 21 века. Все все понимают, но от глаз смертных упрятывают правду подальше. «Не геометр да не войдет», — гласила надпись на Академии Платона. «Дескать, вся философия на треугольниках построена. Что это за геометры такие, боготворившие числа по заветам Пифагора? И что за странные упоминания астрономии в биографии большинства мыслителей древности? Абсолютно абстрактная умозрительная расчетная дисциплина, развлекающая школьников в планетарии и болтающая на BBC и Discovery о большом взрыве. Зачем экономным и подчас живущим впроголодь хозяйствующим субъектам древности эта астрономия? А нет. Находим уцелевшие средневековые рукописи, где вплоть до 13 века математик — это тот, кто прогнозирует будущее по движению планет. Постойте, так у нас же вся математика от арабов, вплоть до циферок, которые изучают в первом классе. Арабы их сами, что ли, изобрели? Никак нет. До них дошли греческие и римские работы по астрологии, откуда пришлось выпилить всю противоречащую исламу языческую и философскую часть, без которой астрология и превращается в математику. Вот и открытие. Академия Платона обучала тому же пифагорейскому ремеслу — астрологии. Почему тогда астрология так хорошо приживается и процветает сейчас в российских умах? Но история не видит поэтапного развития от берестяных грамот и Добрыни Никитича до двора Петра и Александра. И не увидит, потому что ее технически изобрели, точнее, кооптировали к местным условиям, так называемые арии, полумифический народ, генетически родственный русским, R1A и R1B, по исследованиям Клёсова А, который расселился с Кольского полуострова на юг в Индию и Шумер, на запад в Атлантиду. Арии, Эрис, в дохристову эру Овна импортировали с Марса выданную старшими товарищами технологию, поэтому зодиак начинается с марсианского нуля Овна, а Земле в карте рождения напоминает лишь математическая система домов, и ни один астрологический учебник в мире не сравнится с работами, написанными нашими соотечественниками, потомками ариев на русском языке. В этой связи берестяные грамоты с древнерусской астрологией имеет смысл искать под арктическими льдами, в Гренландии и в районе, описанной Платоном локации «Затонувшей Атлантиды», у Азорских островов западнее Гибралтарского пролива. Способна ли астрология в одиночку пробить путь в оставшей массы обратно к Солнцу, подальше от темени пещеры Платона? Едва ли. Она старается, но общество смотрит ТикТок и пока не стремится повернуть задубевшие шеи к Солнцу. На протяжении тех самых тысячелетий небесная математика опиралась на своих сестер по метафизике, и они сейчас не в лучшей форме. Философия замшела, измельчала и принизилась, так же, как астрология, потеряв корону метафизического интегратора всего знания, скатившись в междусобойчик профессионалов-сектантов, где первая скрипка в руках у материалистов, нельзя потрогать и препарировать в лаборатории, значит, не существует в принципе. Атомистов, над которыми ржали еще в античные времена, потому что мир не может по определению хаотично складываться механическими шариками. И позитивистов от Огюста Конта до Карла Поппера. Научная картина мира является единственно верной и ведет человечество к победе. Ну, типа как в Хиросиме или в ковидные времена. Уйдет Александр Дугин, и вообще непонятно, что останется в современной философии. Хотя нет, очень даже понятно. Мерзость запустения в святом месте, как говорилось в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 15. Когда блюститель престола апостола Павла открыто благословляет Содомию из духовной столицы мира, то это значит, что мы потеряли опору и в системной религии. Поэтому так и чешутся сатанинские руки дограбить Киево-Печорскую лавру. Бодрияровский прыжок за горизонт смысла помещает нас на дно. Мы не только живем в одной из наитупейших времен в истории, но и в отличие от темных веков, где начинали творить схоластые средневековые метафизики, а в монастырях возрождалось знание, сегодня общество лишено смысла. Функция Юпитера, духовный интеллектуальный параллелизм с космической истиной, божественным смыслом и верой в себя — оказалось размыто брендами, мещанской бытовухой, блогерским дофамином и повесткой глобалистов, владеющих СМИ и лидерами мнений. Кризис ценностей, учителей и учений, авторитетов и авторитетности. Конец аристократии и меритократии. Некогда модный Гегель или Хайдеггер, выполнявший какие-то 100 лет назад функцию Тони Робинса для Европы, оказались замещены роликами с трясущимися ягодицами в трендах ТикТока и Ютуба. 150 лет назад философы не только констатировали конец философии, но и потерянность поколения. В 2010 году Стивен Хокинг в работе «Высший замысел» опять же черным по белому пропишет, почему философия окончательно сдохла. Этот смысловой разрыв и декаданс знания закрыли своими телами и умами Ремарк и Хемингуэй в литературе, Фуко и Генон в философии. Но кто совершит аналогичный подвиг сегодня? У нас нет даже Стругацких, чтобы переобуться обратно из пессимизма, отягощенных злом, в оптимизм полуденного цикла. Будем тянуть Пелевина на глобус. Брешь потерянного поколения сегодня сдобрена всей дичью постмодерна. Никто не отменял закономерность. Вакуум имплозии смысла заполняется фашизмом, коммунизмом, либерализмом и прочими дефектными измами. В 2020-х мир получил в довесок швабизм. Открытые разговоры об убийстве 7 миллиардов людей, расслоение человечества на тех, кто читает книжки, живет в домах, ест мясо, и тех, кто сидит в виртуальной реальности на пособии, смотрит двухминутные клипы, закусывает сверчками и находит утешение в арендованном электрокаре. Статуя Лилит, сатанинской богини Гекаты в эпицентре Манхэттена, как знамя нового мирового порядка и великой перезагрузки, основанной на правилах «кто не с нами, тому вакцина». Разрушение столпов традиционного общества, удары по семье, церкви, государству, аддиктивные интерфейсы гаджетов. Средний человек европейского склада сознания, по статистике, берет телефон в руку 100 раз в день и тратит в нем порядка 5 часов своей жизни. Все это атомизирует и уплощает, примитивизует, лишает человека самой человечности, стирает культурные коды, зашкаливающее количество стимулов уничтожает нервную систему детей, притупляет внутренний голос взрослого, превращая психическую жизнь в тупой комикс, лишая человека возможности строить сложные многомерные конструкции, откатывая его на обезьяний базис хлеба и зрелищ, из созидателя в потребителей. Таким образом, букс философии, религии, астрологии и метафизики в целом укладывается в общий тренд раскультуривания и деградации, намеренно усиливаемый и акцентируемый мировыми элитами. Последний раз астрология преподавалась в университетах в XVIII веке. За ней были лучшие кафедры Сорбонны и иных элитарных заведений. В Гарвардах и Оксфордах остались реликвии в виде факультетов теологии, дико престижных по сей день. В академических кругах не осталось Морена де Вильфранша и Иоганна Кеплера. Карл Саган до сих пор ищет Бога со свечой во тьме, находит лишь научных демонов и утверждает, что наука остается последней силой, удерживающей человечество на краю бездны. Фактаж демонстрирует обратное. Концлагеря, атомные бомбы и уродующие здоровье инъекции против известного вируса случались под самое одобрительное научное улюлюканье. Без этической надстройки философии и религии научное мировоззрение коллапсирует в опасный надменный механицизм и подстрекает воинствующий атеизм, чьи плоды в виде ложных посылов пожинает каждый даже в быту. Первое. Есть только материя. Второе. Все живое и неживое состоит из шариков атомов. Третье. У любого изменения в мире есть материальная причина. Зная законы взаимодействия шариков, можно просчитать жизнь. Причинный детерминизм. Четвертое. Объекты реальности отдельны и по умолчанию не зависят друг от друга. Строгий объективизм. Спроецировав ложные посылы на человеческое общежитие, мы получаем прямые следствия. Первое. Деньги есть бумажки и цифры на счетах от пахоты. Второе. Семья есть живущая и или совокупляющиеся под одной крышей тела. Третье. Человек есть бипедальное лысое животное, полностью зависящее от среды и рефлексов мозга. Четвертое. Жизнь и ее смысл есть накопление и обновление материи, бабло и барахло. Пятое. Сознание, воля, вдохновение, любовь, творчество и все несводимое к физике есть мираж и последствия игр гормонов и электричества в мозге, то есть эпифеномены материальных структур. Впечатляет? Хочется удавиться. Элли больше не в Канзасе. Матрица не раз заводила себя в тупик и перезагружалась. Мы не в аду, но на ступенях чистилища, на последнем уровне лабиринта. Скорый эксперимент есть эксперимент града обреченного перейдет на следующую стадию, и будем надеяться, что за нами присматривают неизвестные отцы, бессмертные, дабы у глобалистов британского Сити не хватило смелости испытать белорусское тактическое ядерное оружие в ответ на польскую диверсию. Отец Павел Флоренский на Соловках предлагал использовать беспристрастный свет холодных звезд в качестве антидепрессанта и проводника бессмертного смысла. Герман Гессе пошел дальше и в «Степном волке» написал гимн бессмертных. «К нам на небо из земной юдоли жаркий дух вздымается всегда. Спесь и сытость, голод и нужда, реки крови, океаны боли, судороги страсти, похоть, битвы, лихаимцы, палачи, молитвы. Жадностью гонимые тоской, душной гнилью сброд разит людской, дышит вожделением, злобой, страхом, жрет себя и сам блюет потом, пестует искусство и с размахом украшает свой горящий дом». Мир безумный мечется, томится, жаждет войн, распутничает, врет. Заново для каждого родится, заново для каждого умрет. Ну, а мы в эфире обитаем, мы во льду астральной вышины, юности и старости не знаем, возраста и пола лишены. Мы на ваши страхи, дрязги, толки, на земное ваше копошение, как на звезд глядим коловращение, дни у нас неизмеримо долги. Только тихо головой качая, досветил дороги озирая, стужую космической зимы в поднебесье дышим бесконечно. Холодом сплошным объяты мы, холоден и звонок смех наш вечный. Бессмертные созерцающие ангелы, живущие на орбите Урана, даровали средства осмысления оцифровки матрицы, символические системы. Цвета, ноты, буквы, цифры и иные глифы со времен древних архитекторов нашего мира несут на себе задачу его кирпичей. Точнее, кирпичи являются тенями божественного логоса, а элементы символических систем позволяют его поименовать. Синкретизм объединяет их общим знаменателем и напоминает вслед за плотином. Все едино. Как и упомянутые ранее готические соборы, Вселенная была сотворена звуком. Музыкальный Нептун, единое, Брахман, конденсируется в знаковый гипертекстовый Уран, космический разум и его филиал в человеке, Атман. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Так Иисус возник как воплощение символической системы, а Библия — ее самым сильным синкретическим носителем. Согласно учению пифагорейцев, каждая планета звучит, у нее есть тон, музыка небесных сфер, а небо есть гармония и число. Число есть знак, а гармония — способ связи. Свойство числа и само число есть причина того, что существует и совершается на небе. Платон иллюстрирует это через треугольники в тьме. Буддисты отталкиваются от звука ом. Физики назвали вибрационный узор каждого материального объекта кематикой. Следовательно, все вокруг нас создано волной, обладающей узором, смыслом, содержанием, символическим наполнением — и живущий по определенному закону. Теперь со всей физической демонстрацией мы вплотную подошли к рождению, ключевым понятиям и структуре космоса.